Глава 12. Банька — дело хорошее, но после парилки приятно охлаждаться квасом, а у Сереги только пиво и водка. Замутил ерша в пивной кружке и сидит, лыбится. Хорошо ему без Катьки, а Семена домой тянет. Может, пойдем? «У меня мясо есть, шашлык поставим», — предложил Семен. «Катьку позовем», — скривился Серега. «А это плохо?» «Это хорошо для тебя». «Потому что обабился ты, брат, совсем братву забыл». «Да нет, просто нормально живу». «А давай у пацанов спросим, нормально ты живешь или нет?» «Не надо у пацанов». «Почему? Не хочешь с нами? Так и скажи, что не хочешь». «Извини, мол, братан, я под юбку у своей жены жить хочу, и в штанах у своего тестя. Завод у нас, дела делаем». «На общак бабло идет. Это что, мелочь?» «А не надо нас за бабло покупать!» «А если я скажу, что не хочу с вами?» — разозлился Семен. «Ты меня убьешь?» Надоела ему бандитская романтика. Давно надоела. Серега называл его барыга, а он и не обижался. Барыга так барыга. Только в печь не сажай. А поднять руку на брата Серега не мог. Может, пора этим воспользоваться? «А почему ты с нами не хочешь?» — расправил плечи Серега. Рожа красная, глаза пьяные, язык заплетается. Так детство в жопе больше не играет. А мы, по-твоему, в детство тут играем? Вы играете в деньги. Вся наша суета из-за денег. А я деньги без всякой суеты делаю. И вообще, давай завтра поговорим. А давай сейчас. Ты почему вишняка не замочил? А мы взяли миндаля? 3 месяца прошло, а миндаль как в воду канул, ни с кем на контакт не выходит. Может, уже и не выйдет никогда. А вишняк до сих пор в режиме ожидания. Комнату ему в коммуналке сняли, на работу устроили. Первое время следили за ним, а сейчас он сам за все в ответе. Если вдруг миндаль сунется к нему, вишняк позвонит. А может и нет. На тонкого все, или даже на дохлого. Потому что пропал живой интерес к пацану, который мог убить и Клару, и Семена. «Миндаль твой уже давно с концами пропал, а ты все ждешь. Нет, если не можешь вишняка замочить, ты скажи. Или ты ему все простил?» Дверь вдруг открылась, в трапезную ввалился судак, живчик, даже внешне чем-то напоминающий Сипая. Тот шестерил селезню, а этот в пристиже у Сереги. «Сергей Иванович, вы просили юную и невинную», — голосом конферансье объявил судак. В трапезную втолкнули темноволосую девушку прямо в кожаной куртке. Средней длины юбка на узких бедрах, колготки с люрексом, изящные сапожки на каблучке. Одета девушка хорошо, но главное богатство скрыто в глазах. Вернее, выставлено на показ. В глазах чистой воды и небесной глубины крупные сапфиры, нежный овал лица, четкие надбровные дуги, изящный носик, пухлые губы. «Пустите!» — упиралась девушка. Но коряга толкал ее в спину, а судак тянул за руку. «Я не понял, это что за беспредел?» Семен подорвался, подскочил к судаку, грубо оттолкнул его. А Серега толкнул его в спину, не сильно, но толкнул. «Малый, ты чего?» Он обращался к Семену, осмотрел на шатенку, пуская слюни. «Ты ее знаешь?» «Нет». «Тогда в чем проблема?» Шатенка, увидев в Семене защитника, с мольбой смотрела на него. Уйти она не могла. Здоровенный коряга подпирал ее сзади. «Кто это?» Семен угрожающе глянул на судака, а сердце сжалось в нехорошем предчувствии. Серега продолжал славное дело селезня. Торговал живым товаром за милую душу. Проститутку мог выписать в любое время дня и ночи, но здесь что-то другое. «Так сама напрашивалась!» Чувствуя поддержку главного босса, осклабился судак. «Где напрашивалась?» «Да крутилась у ворот, всеми частями тела вертела!» «Неправда, я подругу ждала!» «Так, может, и подругу давай сюда!» Засмеялся Серега. «Какую подругу?» Семен резко повернулся к нему. «Ты что несешь? Забыл, как селезень беспределил, как баб насиловал? Анютка, Сонька. Сонька не была проституткой, и селезень ее за это замочил. И чем все это закончилось, а? Где селезень? Беспредел порождает беспредел. Чьи это слова? Или уже забыл, о чем сам говорил?» «А ты чего завелся? Хочешь телку, так и скажи». «Короче, Семен обошел девушку, надвинулся на корягу, и тот сдал в сторону. «Иди погуляй!» Коряга кивнул, вышел, и Семен остался в раздевалке наедине с шатенкой. «Нельзя отпускать эту красную шапочку, пока на улице волки». «Ты где живешь?» — спросил он. «На Первомайской». «А здесь что делаешь?» «Так подруга у меня, с Победы. Мы в кино собирались». «Здесь тебе такое кино могут показать». «Да я уже поняла». Семен даже не спросил, как девушку зовут. «Ни к чему. Отвезет ее домой, и дело с концом». «Поняла», — передразнил он. Его БМВ стоял во дворе бани, выехал за ворота, и сразу улица Победы. Это Селезень в деревне парился, а у Сереги в городе три бани, или даже уже четыре. Народ любит повеселиться, особенно с девочками. «А меня Оксана зовут». Девушка сидела на пассажирском сиденье, плотно сомкнув ноги, руки лежали на коленках. Сама невинность. Улыбка нежная, взгляд ясный, как будто все богатства мира в нем на солнце светятся. «Ты бы не гуляла, Оксана, по ночам одна». «Да какая ночь? Вечер еще?» «Ну да, темно. И бандиты». «Почему бандиты?» «А сейчас везде бандиты. Я сама из Москвы. А здесь...» Оксана запнулась. «Чего замолчала?» «Да нет, не надо». «Что не надо?» «Нравится мне ваш город», — вздохнула она. «Прячешься от кого-то?» «Ну, не то чтобы...» «Нет, не буду говорить». «Чего так?» «Кеша очень серьезный человек. Я не хочу называть его имя». «Так назвала же». «Это не имя, это просто Кеша. В общем, он сбежал, а меня ищут». «От кого сбежал?» «От бандитов. Сел в самолет и улетел. В Грецию». «А тебя чего не взял?» «Так я на самолет не успела. Он позвонил, сказал, что ждет в аэропорту, а я не успела. Здесь и спряталась. Подруга у меня здесь, Ленка Веретенникова. Может, знаете?» «А должен знать?» «Да нет, она по кабакам не таскается, по баням тоже». «А ты таскаешься?» «Таскалась. Но только с Кешей. Мне работа нужна, у меня деньги заканчиваются». Оксана жалко смотрела на Семена. Совсем еще молоденькая, такой легко голову заморочить. Некто Кеша этим и воспользовался, а потом сбежал. А может, наврал, может, новую бабу нашел, а это в утиль. Может, еще и посоветовал спрятаться где-нибудь в глубинке. «Работа». «На завод же ты не пойдешь?» — усмехнулся Семен. «Кем на завод?» Его собственное производство расширялось, причем в сторону свободных площадей. Еще немного, и он свои цеха забором обнесет, и собственным офисом обзаведется, а там и собственной секретаршей. «Ну, может, в дело производства куда-нибудь?» Семен поспешил замять тему. Нет у него своего офиса, а в администрацию к тесте он такую красотку точно устраивать не станет. И вообще, с чего это он должен принимать участие в судьбе какой-то московской вертихвостки? Из-под толпы похотливых мужиков, считай, вытащил. Дальше пусть сама крутится. Официанткой пусть устраивается. Или на рынок фруктами торговать. И там, конечно, к ней приставать будут, но ему-то какое дело? «Я согласна», — нежно улыбнулась девушка. «Эй!» Семен и хотел осадить ее, но не смог. Не решил он ничего с работой, но что-то не хотелось разочаровывать Оксану. «Я что-нибудь придумаю», — кивнул он. «Спасибо». Ее мягкая, теплая от души улыбка завораживала. От волнения у Семена онемели кончики пальцев. «Так я не понял, Кеша этот свалил из страны, а ты почему прячешься?» «Не знаю. Кеша сказал, если вдруг у него возникнут проблемы, и он не сможет взять меня с собой, мне нужно будет спрятаться». «То есть ты не знаешь, ищут тебя или нет?» Скорее утверждая, чем спрашивая, сказал Семен. Похоже, некто Кеша реально задурил девчонке голову. Не уезжал он никуда. Живет в Москве, снимает телок. А Оксана далеко, и ему не мешает. Хитро придумано. Впрочем, такую дурочку обмануть несложно. Милую дурочку. «Не знаю, но Кеша сказал, что нужно спрятаться, или эти сволочи отыграются на мне. Сегодня я подумала, что они меня нашли. Думала, все». «Эти сволочи тебя нашли?» — засмеялся Семен. «Да нет, вы же другие, не московские». «Что другие? Сволочи или бандиты?» «Ну, вы не сволочи и не бандит». «Ну да, просто к брату на огонек зашел». «К брату? Ну да, я так и поняла, что это ваш брат был». «Серега». «А кто такой селезень? Кого он там насиловал и убивал? Может, ты все-таки знаешь, кто тебя ищет? И за что? Вопросы очень опасные задаешь». «Извините», — внутренне сжалась Оксана. «Да я-то извиню, а базар нет». «Какой базар?» «Любопытной Варваре на базаре нос оторвали». «Да нет, просто я подумала, что и меня могли убить, если бы пришел селезень». «Нет больше селезня», — ответил за свой беспредел. «Анютку какую-то убил», — подсказала Оксана. В ответ Семен промолчал. Он уже сказал, что язык — враг ее. Дальше сама пусть думает. Он-то спрашивать ее за любопытство не станет, но когда-нибудь она крепко вляпается. Или уже. «А меня мог убить ваш брат. Спасибо вам, что выручили». Не дождавшись ответа, вздохнула Оксана. «Вот здесь. Можно свернуть?» Семен подвез Оксану к подъезду пятиэтажного дома, но девушка не торопилась выходить. «Дверь открывать не буду. Сама давай». «Может, ко мне? У меня кофе хороший, в зернах. Только помолоть нужно. Вы умеете?» «И не только молоть», — кивнул Семен, глянув на стройные ножки в прозрачных колготках. «Мне еще гвоздь в стену нужно вбить». С затаенной мольбой посмотрела на него Оксана. «Давай в другой раз. Мне домой нужно». «Жена?» «Жена, сын». «И с работой не поможете?» «Я тебе позвоню». Оксана оставила номер телефона, сказала, в какой квартире живет, и ушла разочарованно и с тоской, глянув на Семена. И так сжалось сердце от жалости к ней. Дуреха, пропадет же в жизни. Домой он возвращался с камнем в сердце. Ощущение такое, что ребенка малого на произвол бросил. Возможно, Оксане действительно угрожает опасность, а он даже не попытался ей помочь. Но дома его встретила Клара, женственная, нежная и также нуждающаяся в его заботе. О ней нужно думать, о сыне. А Оксана — всего лишь минутная слабость. Днем он старался не думать о девушке. Отработал, вечером вернулся домой, не заезжая на Первомайскую улицу. Спокойно лег спать, обнял жену. На следующий день на душе совсем улеглось. Но у хорошего знакомого вдруг объявилась вакансия. Саша Кедров открыл свой бутик. Брендовая одежда, дела шли хорошо, продавщицы неплохо зарабатывали. Условия труда более чем приличные, спокойная обстановка, комфорт. В магазине освободилось место, требовалась симпатичная девушка. Семен узнал об этом и сразу подумал об Оксане. А поскольку мысли о ней уже не вызывали томительного волнения, он вспомнил номер телефона, который она дала. Сначала позвонил Оксане, но она не отвечала, и Семен отправился к ней домой. Мало ли, вдруг с ней что-то случилось. Если московская братва наехала, то почему Семен ничего не знает? Пихорск — непроходной двор. Чужому беспределу здесь не место. Он усмехнулся, подъезжая к знакомому дому. Неинтересны ему дела пехорской братвы. И все равно, как чувствуют себя здесь чужие бандиты. Просто захотелось увидеть Оксану. Она открыла дверь в коротком халатике. Волосы распущены, локоны накручены, глазки блестят, губы сочно накрашены. Она явно кого-то ждала, и точно не Семена. «Ты? А ты кого-то ждешь?» «Ну...» Семен не мог ревновать Оксану, но почувствовал себя уязвленным. Оскорбленный в лучших чувствах, угрожающе двинулся на девушку, она пугливо сдала в сторону, он прошел в квартиру. Двухкомнатная квартира, ничем не примечательная обстановка, с кухни доносится запах жареного мяса, журнальный столик в гостиной застелен короткой кружевной скатеркой, две пустые тарелки, бокалы под вино, место под главное блюдо. «Кого-то ждешь?» «А тебе не все равно?» Наконец-то возмутилась Оксана. «Ну, если я работу тебе нашел, значит, не все равно». «Работу!» — фыркнула она. «Твой брат мне содержание предложил». «Кто?» От возмущения у Семена зазвенело в ушах. «Твой брат». «Как ты его нашла?» «Я нашла. Он сам подъехал». Семен и хотел спросить, как Серегу узнал адрес, но понял, что их с Оксаной запросто мог выследить тот же судак. Серега дал отмашку, и пацан поехал за ними. А может, и по своей инициативе сел на хвост. Да и неважно уже, что да как. Оксана уже чужая подружка, и если Семен ее упустил, то сам в этом виноват. «И что?» «Ну, что?» Оксана выразительно отвела взгляд. Вроде как засмущалась, но точно не раскаялась. «Знаешь, кто ты?» «Кто?» Она смело посмотрела ему в глаза. «Сказал бы я». «А ты скажи, вдруг не обижусь?» «Кеша твой, теперь Серега. Можешь назвать меня шлюхой, но лучше назови содержанкой, мне так больше нравится. У Сереги семья». «А у тебя?» Семен чувствовал себя загнанным в тупик. «Никакого движения вперед, только наверх. Перескочить через стену и домой, на исходные позиции. Как будто и не было никакой Оксаны, будь она неладна. Но уходить не хотелось. Уж очень соблазнительно смотрелась девушка. «И у меня семья», — кивнул Семен. «Мне уже все равно». Оксана будто смотрела сквозь него. С такой крышей, как Серега, Семена она не боялась. Никого не боялась. «А мне не все равно». «Ну а что ты здесь тогда делаешь?» «Действительно. Если он так дорожит своей семьей, почему до сих пор не ушел? Его здесь никто не держит». «Ничего я здесь не делаю, просто стою». «Обидно, да? Родной брат обскакал». Если Оксана и насмехалась над ним, то не злобно. И все же Семен обиделся. «Верхом на тебе». «И он верхом, и я верхом. Мне понравилось». От сильного волнения Семена бросило в пот. А Оксана медленно приближалась к нему, взгляд загадочный, обещающий, но в нем чувствовался и подвох. Он вдруг понял, что нужно бежать отсюда, сломя голову. «Но ты мне нравишься больше. Ты добрый, и в тебе столько силы. Почему ты не остался позавчера?» Оксана теребила узел на поясе халата и при этом проникновенно смотрела Семену в глаза. «У меня есть понятие». Продолжать он не стал. Понятие о семейных ценностях не стоит ничего, когда стоишь перед чужой, но такой соблазнительной женщиной и с содроганием ждешь от нее милости. Потому что самому на первый шаг не решится из-за этих самых ценностей. А я ждала. Да я и сейчас жду. Поясок развязался, Оксана развела полы халата, и Семен вдруг понял, что не может дышать. И горло пережало, и легкие отказывались втягивать воздух. А сердце стучало, как бешеное, отдаваясь в главный нерв, едва не лопающийся от переизбытка в нем крови. «Ты чего?» — Оксана подошла к Семену, взяла за руку и прошептала. «Ты такой робкий. Или у тебя проблемы?» «Да нет, все хорошо». Она стала расстегивать ремень на его брюках и этим совершила ошибку. Вся его сила ушла вдруг, как вода в песок. Сработал инстинкт. Если женщина берет в руки инициативу, значит, с ней что-то не так. А действительно, кто она такая, эта Оксана? Откуда взялась? И почему крутилась возле бани, пыталась втереться в доверие к Семену, а когда не получилось, оседлала Серегу? Или она изначально нацелилась на Серегу? «Кто ты такая?» Семен взял девушку за плечи, мягко, но решительно отодвинул от себя. «Оксана, я...» «Из Москвы?» — спросил он, запахивая полы ее халата. «На самом деле я из Липецка». Оксана завязывала пояс на халате, разочарованной с обидой, глядя на Семена. Но при этом давала понять, что еще не все потеряно, и они могут продолжить. Все зависит от него. Этот взгляд возбуждал, и Семен уже не хотел бороться со своими позывами. И тут в дверь позвонили. «Это Сергей». Оксана запахнула халат и завязала поясок. Семен кивнул. Ничем предосудительным он с ней не занимался. Совесть его чиста, так что можно смело предстать перед братом. А если вдруг Серега что-то скажет, он достойно ответит. В конце концов, это Серега увел у него Оксану, а не наоборот. Он открыл дверь, и Серега удивленно вскинул брови. В одной руке у него букет цветов, в другой — бутылка виски. «Ты здесь, какого черта?» Оксана насчет работы спрашивала. «А это что?» Сначала Серега увидел расстегнутый ремень и верхнюю пуговицу на его джинсах, затем Оксану. Халат валялся на диване, она стояла полностью обнаженная, коленями на подушке, рукой опираясь о мягкий подлокотник кресла. И чуть не плача смотрела на Серегу. «Не виноватая я, он сам пришел». «Эй, это что за дела?» Взбесился Серега, схватил Семена за грудки и с силой тряхнул. Это какая-то подстава!» «Подстава? Это, оказывается, подстава!» «Буду знать!» «Да не было ничего!» «Не было?» Серега ударил головой, но Семен подставил надлобье. Они отскочили друг от друга, как бильярдные шары. Серега ударился спиной в закрытую, но не запертую дверь, оттолкнулся от нее и бросился на Семена. Даже смог провести удар, Семен едва удержался на ногах после мощного хука. Незапертая дверь отворилась, а Семен нашел в себе силу ударить в ответ. Снова пропустил в голову, но тут же провел ответный удар. Серега выпал на лестничную площадку, а там какая-то женщина. Семен услышал, как она взвизгнула. Пока Серега поднимался, Семен запер дверь. Оксана уже надела халат и сидела на диване, поджав под себя ноги. «Ну ты сука! А если ты мне нравишься? Ты нравишься, а Серега твой нет!» Серега с силой ударил в дверь ногой, но выбить не смог. «Открывай, козел!» — ревел он. «Зачем ты спрашивала про селезня?» «Я спрашивала!» — Оксана сделала удивленные глаза. «Откуда ты вообще взялась?» Семен хотел спросить ее про паспорт, но Серега ударил снова, послышался треск. Между дверным полотном и косяком образовалась опасная щель. Третий удар дверь не выдержала, но в квартиру Серега так и не ворвался. Откуда-то вдруг появились менты и схватили его. «Эй, вы охренели, козлы!» — взревел он. «Я большой!» Или менты не поверили ему, или просто не испугались его, а может, обиделись на козлов. Так или иначе, Серегу сбили с ног. Здоровенный сержант с коротким кривым носом влепил ему берцем в живот, а второй, старшина, добавил и выбежал на лестницу. «Ну ты и урод!» Семен молнией выскочил из квартиры и в прыжке кулаком срубил сержанта. Дубинка выпала из руки, покатилась по ступенькам. Но даже его вмешательство не уравняло силы. Старшина толкнул Семена, а подоспевший лейтенант окончательно сбил его с ног, заломил правую руку с такой силой, что вторая сама сложилась вдвое за спиной. Тут поднялся сержант и бросился на помощь старшине. Лейтенант справился без них, сам надел на Семена наручники. Поддержать братьев было некому. Серега подъехал к Оксане без охраны, а Семен вообще не держал телохранителей. Их вытащили из дома, заперли в собачатнике УАЗика. «Ну вы попали, мусора!» — ревел Серега. Менты на его угрозы не реагировали и в отдел не спешили. Заехали куда-то, вышли, оставив их в машине одних. «Откуда взялись менты, не знаешь?» — ощупывая шишку под ухом, спросил Семен. «Нет!» — дернулся Серега. «А если твоя тёлка сама все это организовала? Она спрашивала у тебя про селезня?» «Ну, спрашивала. В бане мы терли. Она слышала». «А как она в бане оказалась? Кто ее вам подсунул?» «А ее подсунули?» — нахмурился Серега. «Подругу она вроде ждала возле публичной бани. Другого места во всем городе не нашлось. Может, она проститутку устроиться хотела?» «Зачем она разделась, когда ты пришел? Зачем нас стравила?» — кривился Серега. «Успокойся. Давай еще раз. Оксана спрашивала про селезня?» «Ну, спрашивала». «Кто его убил?» «Кого он убил?» — спрашивала. «А кого он убил?» «Ну так Соньку ведь замочил». «Она про Соньку спрашивала?» «Слушай, а она чем-то на Соньку смахивает. Голос один в один, особенно когда стонет. Ты слышал, как она стонет?» «Нет». «А как Сонька?» «Тоже нет». «А я слышал». «Слушай, может, она за Соньку хочет с нас спросить? Может, Сонька ее сестра?» «Как я сразу не догадался?» «Я не знаю, почему ты не догадался. Я знаю, что эта сучка нас стравила. И знаю, что мы здесь. Ментов нет. Машина стоит на улице. Подъезжай, кто хочет. Мочи, кто может». «А кто может?» Серега ударил плечом в дверь, но бесполезно. К УАЗику уже подъехал черный БМВ. На окне решетка, стекло грязное, номера не прочесть, но точно БМВ, и в машине могли находиться автоматчики. «Миндаль может!» Двери БМВ открылись, из машины вышли плотного сложения парни. Леня Кот, Коряга, Косым, Сочинь. Но и это еще не все. К БМВ присоединился такой же черный Ауди, и там пихаря, злые, отчаянные. Мотыль взломал дверь монтировкой, а к этому времени появились менты. Один с автоматом, двое с пистолетами. Алкаша какого-то вели. В одну будку с двумя уже задержанными собирались посадить. «Ну вы и уроды!» — взбесился Серега. Остановил его только автомат, направленный на него. Сержант держал его на прицеле, но сам трясся от страха, лицо бледное, как полотно. Если пацаны навалятся со всех сторон, никакие наручники не спасут. А они могли навалиться и убить. Они ждали только команду «ФАС». Но Сереге хватило благоразумия остановиться. «Ну, чего стоишь, мусор?» Истекая презрением, спросил он. «Браслеты снимай». Наручники сняли, но ментам в машину сесть не дали. Велели идти в отделение пешком. «Канарееву привет!» — гоготал вслед Серега. «Если не пристрелит вас, сам пусть вешается. Так ему и передайте». Менты ушли, а Серега, закурив, обратился к коряге. «Ты почему так долго?» «Так ты же сам сказал, что не надо с тобой». «А я все равно пошел, смотрю. Менты вас пакуют, пацанам позвонил. Мотыль ехал, за нами пошел». «А что, мусора совсем нюх потеряли?» Раскинув руки, деловито спросил мотыль. И этот вопрос не понравился Сереге. Одно дело, что менты оборзели, и совсем другое, что он позволил надеть на себя наручники. «Ты куда-то ехал?» — смерив мотыля взглядом, спросил он. «Так Черепанов бабло зажал, пора трясти. Давай к Черепанову, пешком». Серега забрал у мотыля машину, взял двух пацанов из его бригады и отправился к дому на Первомайской улице. Но Оксаны и след простыл. Собрала вещи и тю-тю. Что и требовалось доказать. С укором смотрел на Серегу Семен. Из-за какой-то шлюхи на брата с кулаками бросился. Голова до сих пор, как чугунный колокол, гудит. «А что ты доказал?» — огрызнулся Серега. «Но слиняла баба, чтобы под раздачу не попасть. Вдруг ты меня убедил, что крайне останется она. А я тебя убедил? Нет. А ты вчера с Оксаной бухал? Не твое дело. А если она тебя крысиным ядом напоила? Эй!» Сошел с лица Серега. «Я бы уже почувствовал». «Это если крысиный яд. А если какой-нибудь долгоиграющий? Задвинешься завтра. Или послезавтра. А скажут, что это я тебя траванул. Бабу не поделили». «Ты это серьезно?» Голос у Сереги дрожал. «Но ты же сам чувствуешь, что серьезно». «Это кровь. Думаешь, надо сдать?» «Не думаю, а знаю». «Знает он. А мне в натуре хреновато». Серега приложил руку к животу, с тревогой прислушиваясь к внутренним ощущениям. Он отправился в больницу, поставил там на уши всех, и кровь на анализ взяли, и желудок на всякий случай промыли, а коряга пробил покойную Соньку. Выяснилось, что не было у нее никаких сестер, даже двоюродных. Брат был, типичный ботаник, да еще и в очках. Учился на первом курсе института, никого не трогал, его трогали, потому что сдачи дать не мог, столько в нем соплей.